Видишь ли, они основаны на рассказах арабов. Это народ словоохотливый, пожалуй, даже слишком. Некоторые из путешественников, побывавших в Казехе и у Великих озер, встречали там невольников из Центральной Африки и расспрашивали их об их родине. От сопоставления всех этих рассказов и возникла такая гипотеза. Надо сказать, что в таких рассказах всегда бывает доля истины. «Мы видели, что предположения об истоках Нила оказались верными», — добавил Фергюсон. «Да, ничего не может быть вернее», — отозвался охотник. И вот на основании таких свидетельств были сделаны попытки составить карты, конечно, весьма приблизительной точности, — продолжал доктор. «Одна из таких карт в моем распоряжении, и я, по мере надобности, буду ее исправлять в пути». «А эта страна населена?» — спросил Джо. «Конечно, и населена довольно-таки несимпатичными племенами», — ответил доктор. «Так я и думал. Все эти разрозненные племена, известные под общим названием «Ньям-Ньям», — рассказывает доктор. «А это не что иное, как звукоподражательное слово, изображающее жевание». «Отлично!» — воскликнул Джо. «Ньям-Ньям!» «Но знаешь, милый Джо, если бы ты лично вызвал это звукоподражание, то, я думаю, не находил бы его таким забавным». «Что вы хотите сказать, сэр?» — вскричал Джо. «Да то, что эти самые туземцы считаются людоедами». «И это достоверно?» «Вполне достоверно. Предполагалось также, что у них есть хвосты, как у четвероногих, но скоро убедились, что хвосты принадлежат звериным шкурам, которые они носят». «Жаль все-таки, что у них нет хвостов, ими так удобно отгонять москитов», — заметил Джо. «Возможно, что и удобно, но видишь ли, милый мой, это относится к области басен, вроде собачьих голов, которые путешественник Брён Роле якобы видел у некоторых племен». «Собачьи головы, что же это тоже удобно? Можно лаять и питаться человеческим мясом». «Но кое-что, к несчастью, достоверно», — продолжал доктор, — «а именно, что племена эти чрезвычайно свирепы и очень падки до человеческого мяса, которое всегда жаждут раздобыть». «Уж надеюсь, они не польстятся на мою особу», — воскликнул Джо. «Смотрите-ка, чего захотел», — заметил охотник. «Да-да, мистер Дик, если когда-нибудь мне и суждено быть съеденным во время голода, то я хочу, чтобы мною воспользовались вы с моим доктором, но кормить собой негров... никогда! Я умер бы от стыда!» «Хорошо, милый Джо», — отозвался на это Кеннеди. «Значит, решено, в случае чего мы с Самуэлем будем на тебя рассчитывать». «К вашим услугам, господа». «А знаешь, Дик, почему Джо сказал нам это?» — вставил доктор. «Да чтобы мы его как можно лучше откармливали». «Что же, быть может, и так», — согласился Джо, — «ведь человек весьма эгоистичное животное». После полудня небо заволокло теплым туманом, поднимавшимся от земли. Сквозь него едва можно было различить, что делалось внизу. И вот доктор, боясь наткнуться на какую-нибудь вершину, решил сделать в 5 часов остановку. Ночь прошла благополучно, без всяких приключений, но ввиду полнейшей темноты пришлось все время быть настороже. На следующее утро подул сильнейший муссон. Ветер врывался во внешние впадины шара и трепал во всю его нижнюю часть, через которую проходили в шар трубки с газом. Пришлось укрепить ее веревками, что очень ловко проделал Джо. При этом он убедился, что шар по-прежнему абсолютно герметичен. «Это обстоятельство вдвойне важно для нас», — заметил Фергюсон. «Прежде всего, мы не теряем драгоценного газа, а кроме того, не оставляем за собой легко воспламеняющегося вещества, которое, в конце концов, загорелось бы и вызвало бы у нас пожар». «Да, это было бы довольно неприятно», — проговорил Джо. «А скажи, Самуэль, мы в таком случае стремглав полетели бы на землю?» — поинтересовался Дик. «Стремглав нет, газ горел бы спокойно, и мы спускались бы постепенно». Подобный случай произошел с французской воздухоплавательницей мадам Бланшар. Она, опуская фейерверк, подожгла свой шар, но не полетела камнем вниз и уцелела бы, если бы ее корзина не стукнулась о какую-то трубу, и мадам Бланшар не была сброшена на землю. «Будем надеяться, что ничего подобного с нами не случится», — сказал охотник. «До сих пор наш полет мне не казался опасным, и я не предвижу препятствий, которые помешали бы нам благополучно добраться до цели». «Я тоже держусь такого мнения, дорогой Дик», — сказал Фергюсон. «Надо заметить, что до сих пор несчастья с воздухоплавателями происходили или по их неосторожности, или вследствие плохого устройства шара. На несколько тысяч подъемов приходится не более 20 смертных случаев. Для аэронавтов наибольшую опасность представляют спуски и подъемы, и тут мы должны быть особенно осторожны и предусмотрительны». «А теперь надо позавтракать», — заявил Джо, — «и пока мистер Дик не найдет способа угостить нас добрым куском дичи, придется довольствоваться мясными консервами и кофе».